праздником всех поздравляем. Праздник нашего храма престольный, праздник Русской Православной Церкви особенный, собор всех новых мучеников и исповедников российских. И этот праздник – это то, что описано в Откровении апостола Иоанна Богослова. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не может перечесть, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Осанна Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Новых мучеников и исповедников поистине несметное число. Это должно быть в значительной мере исполнение обетования, которое Бог дал Аврааму, что у него будет столько потомков, сколько звезд на земле. Они победители с цветущими ветвями и пальмами, и белые одежды – знак победы, и красные одежды, в которые облачается сегодня церковь, знак пасхального торжества. Ликующие верные возносят крики хвалы о спасении Богу. Это Бог провел их сквозь испытания, беды и несчастья, и теперь они разделяют с Ним Его славу. С изумлением взираем мы на высоту и глубину, и долготу, и широту любви Христовой, превосходящей всякое разумение. Чем больше мы узнаем о каких-то вещах в мире, тем меньше удивляемся им. Но чем больше открывается нам тайна спасения рода человеческого, тем в большее восхищение мы приходим. Среди победоносного шествия небес, которое совершают мученики с ангелами, Церковь дерзновенно смотрит на врагов Христовых и не боится их самых бесчеловечных угроз. «Если бы враги Христовы, — говорит святой Иоанн Златоуст, — искали способы, как распространить Церковь Христову, в этом мире они не могли бы придумать ничего лучшего, чем воздвигнуть гонение на нее. Величайшее чудо человеческой истории заключается в том, что 12 бескнижных учеников Христовых сумели победить всю мудрость и мощь Римской империи. И когда назначались конкретные и близкие даты, что с церковью в России навсегда будет покончено, она восставала, как из пепла, подвигом новых мучеников и исповедников. Если Бог за нас, говорит нам сегодня за божественной литургией апостол, то кто против нас? Бог за нас, и это включает в себя все. Все, что Он есть, все, что Он имеет, все, что Он делает для Своего возлюбленного народа. И если это так, если дано нам это знать, кто может быть против нас, кто одолеет нас? Как бы ни были сильны наши враги, как бы ни были они многочисленны, что могут сделать они, если Бог за нас, и Он хранит нас в Своей любви, и мы пребываем в несокрушимой крепости Его любви, мы можем сокрушить все силы тьмы. Пусть сатане попускается ныне делать худшее, чем когда-либо. Он уже связан вечными узами мрака. Кто смеет сражаться против нас, если сам Бог сражается за нас? Чем больше возрастает в мире зло, тем больше избыточествует верных благодать Божия, тем с большей самоотдачей отвечают они Господу на дар Его. В ветхозаветные времена обращался к пастве в 1918 году патриарх Тихон. В жертву за грех приносили кровь животных. Сейчас наступило время, когда для искупления грехов народа понадобились жертвы человеческие, а в жертву, говорит он, Бог избирает не худшие, а самые лучшие. Если бы не было новых мучеников и исповедников российских, не было бы Церкви Христовой, не было бы уже России. Мы бы в войне фашистов не победили, их предстательством была дарована нам победа, и веруем, что и в этой сегодняшней войне их предстательством мы победим. Припомните мрачные и светлые картины народной жизни, говорит новый священномученик философ Арнацкий, и вы увидите, что народ падал или вставал в зависимости от того, в каком отношении находился к Церкви, к Божией святыне. Две цели у врага рода человеческого – утвердить грех как норму жизни и разрушить авторитет веры, чтобы рухнуло все, и тогда явится Антихрист и наступит на земле сатанинское иго. Пусть Россия сегодня превращается в пустыню, пусть разгромлено, раздроблено, расхищено Отечество наше, если святы будут для нас до крови, как говорит апостол, заповеди Божии и Божьей святыни, все силен изменить Господь. Снова и снова на ум приходят нам последние события в центре демократии в российской столице. Как отозвались они в народном сознании и в церковном сознании. Разумеется, Господь никогда не оставит своих. Где как ни здесь, в отношении нашим к Божьим святыням, испытывается наша любовь ко Христу. Где как ни здесь, мы можем дать ответ на его вопрошание, которое мы слышали вчера за всеночной в Евангелии. «Любишь ли меня, обращенное к каждому христианину? И кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Отвечают верные Христовы. Подобные испытания могут отделить нас от друзей иногда, но никогда от Христа. Когда апостол Павел предстал перед судом Нерона, все оставили его, но Господь стоял рядом с ним. Когда к священномученику митрополиту Вениамину Петроградскому подошел под благословение лжесвященник, предатель обновленец Веденский, тот ответил ему: «Отец Александр, мы, кажется, не в Гефсиманском саду». Но в это время Господь из Гефсиманского сада благословлял своего верховного слугу архипастыря. Когда священномученик Владимир Киевский был предан другим лжепастырем и оставлен трусливою братью монастыря, Господь укреплял его на подвиг смерти, как на служение божественной литургии. Когда святой царь-мученик записал кругом измена, трусость и обман, и народ не встал на защиту его, Господь восходил вместе с ним на его Голгофу. Так всегда поступает наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Чего бы ни отнимали от нас наши гонители, они не могут отнять от нас любви Христовой. И как бы ни неистовствовал сатана через своих слуг, они не могут лишить нас радости вечной пасхальной. Как сказала Божия Матерь преподобному Арефе, память его празднуется в день иконы Божией Матери всех скорбящих радости, за то, что ты украсил Церковь Божию иконами, я украшу тебя в царстве Сына Моего. И это значит, что те, кто защитил от поругания Христовой святыни, Божия Матерь, сам Господь, защитят от злобы бесовской в этом веке и в будущем. Гонением на Святую Церковь после революции 17-го года, как известно, предшествовали и сопутствовали постоянно хулы и кощунства на святыни, и многие христиане, как в древние времена, при гонениях иконоборцев приняли венцы мученичества, встав на защиту от осквернения святых икон и святых мощей. И Бог говорит нам сегодня, что благодать мученичества – самая чудесная благодать, какой только может стремиться душа, потому что в ней доказательство самой большой любви Церкви, невесты Христовой, к своему небесному жениху. Но Бог хранит ее лишь для самых достойных своих друзей. Для остальных, как говорят святые отцы, не требуется ничего, кроме готовности пострадать за Христа. Однако наступают особенные времена испытаний человечества. Миллионы православных христиан в недавние годы гонений сподобились пить эту чашу Господню, которая веселит сердце, и миллионы православных христиан отреклись от своего Господа. Есть некоторые из здесь стоящих, говорит Господь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Я не сомневаюсь, проповедовал в храме после литургии один из древних отцов в годы первых гонений на церковь, что в этом собрании есть люди, известные одному Господу, которые для него уже мученики, свидетельством их совести, потому что они уже готовы, если потребуется, пролить свою кровь за имя Христово. В наши дни, если снова начнутся гонения, будут ли среди нас мученики? Не лишимся ли мы благодати, станет ли наша жизнь свидетельством? Это Царство Христово станет ли нашим царством, и будем ли мы царствовать над миром? Царствуем ли мы над ним сейчас верностью своей Христу? Если я буду влеком на судилище, исповедую ли я перед ними имя Его, чтобы Он исповедал меня перед ангелами? Может ли эта милость быть мне дана, когда сегодня я робею перед меньшей опасностью? Как могу я надеяться принять дух мудрости, которому не смогут противиться противляющиеся ему, если я сегодня не стремлюсь открыть его слово никому? Как надеяться мне, что имя Господи Иисусе Христе будет моим последним дыханием, даже когда пожарище зла охватит всю землю, если я не буду учиться дышать им сейчас? Если мы не готовы умереть за Него, говорит священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, нет Его жизни в нас. Аминь.